Глава 8. Что вас сюда тянет? Обо всем этом журналист размышлял, пока шел, спрашивая дорогу у случайных прохожих в направлении администрации поселка. Он открыл внешнюю дверь, затем внутреннюю и дальше двинул вправо по коридору, в конце которого висела табличка «Приемная». В маленькой комнатушке сидела невзрачная девчушка-секретарь с пшеничными волосами, закрученными в косу. Она сразу отрапортовала, что главы администрации нет, но, возможно, будет чуть позже. Тогда Павшук развернулся к двери напротив с не менее важной надписью, как бы золотыми буквами, «Заместитель главы администрации». Толкнулся туда. Из-за стола на него подняла глаза широкоплечья женщина с короткой рыжей стрижкой. На ее чуть удлиненном носу восседали, в тон строгому коричневому костюму, очки в тонкой оправе. «Что вы хотели?» – спросила дама недовольным голосом. «Я хотел бы встретиться с вашим главой, но его нет на месте. Приехал к вам в командировку, вот мое удостоверение журналиста». Недовольная заместительница поправила свое подобие прически, чуть прикрывавшие крупные клипсы из перламутра со знаками «инь-янь». Затем проскрежетала: «Он сейчас должен подойти». Действительно, почти сразу сзади стукнула дверь. Оглянувшись, журналист увидел толстого, рыхлого сложения мужчину с вислыми усами, который входил в комнату. За ним еще стоял тщедушный старикашка, тоже с длинными усами, весьма неопрятного вида. «Это вы к нам из газеты?» – спросил мужчина. Подал руку. «Глава администрации Михаил Тряпкин. Мне уже сообщили о вас. Не удивляйтесь, это же деревня. Все новости вмиг разносятся». Он пригласил журналиста в свой кабинет. Сел в кресло за столом, который стоял перекладиной буквой «Т» к другому, более длинному столу напротив входа. Справа от кресла главы располагался ряд окон просторного кабинета. Тут же стояли два знамени – Российской Федерации и сельского поселения. Над креслом висело деревянное панно с гербом Лещева. Павшук сел справа за вторым столом. Показал редакционное удостоверение. Тряпкин с любопытством оглядел гостя и с добродушной улыбкой протянул: «И что вас сюда тянет? Как поднял один крикун шумиху на всю Россию, так теперь к нам едут все, кому не лень. Журналисты, всякие как бы исследователи, туристы и вообще всякие проходимцы. Местные жители совсем измучились. Поля и огороды за поселком вытоптали, уфологи ищут черти что. Я отсюда родом, и ни разу», — он подчеркнул интонацией, — «ни разу ничего удивительного не замечал. Но приезжие почему-то мне не верят. А верят сумасшедшему, который строчит дурацкие книжки. Угораздило же его родиться в наших местах. Поймите меня правильно, как главу местной власти». «Да вы не расстраивайтесь», — улыбнулся Павшук. «Нет так нет, хотя разве бывает дым без огня?» «Ай!» – махнул рукой глава поселения. «Пишите, что хотите. Вам же сейчас свободу слова дали. Хотя, не скрою, с одной стороны, приятно, что прославились на всю страну. Жители имеют даже доход от приезжих. Каждый будто бы что-то где-то замечал. Сдают комнаты для проживания, транспорт предлагают. Иногда даже вспоминают, что где-то, когда-то что-то замечали странное на гряде. Приезжих становится больше, и скоро окончательно переделаем бывший дом колхозника. Назовем его по-заморски «Хотель». «А знаете, что мы еще инсценировали?» Корреспондент не понял вопроса. «Что инсценировали?» «Да решили инсценировать на следующее лето вместе с Белоусом грандиозный праздник с представителями правящей партии «Надежная Россия». «А, инициировали», — поправил его Павшук. «Да, это весьма...» — он чуть не брякнул забавно, но благоразумно промолчал. А Тряпкин продолжал. «Уже приезжала к нам представительница их партии, депутат-кавычка, которая пообещала государственную поддержку. Представляете, если представители этой партии однажды первыми встретятся с инопланетянами, а после, благодаря посланцам Вселенной, понесут свои прекрасные идеи в далекий космос? Да скоро развернемся по-настоящему!» Журналист держал паузу, почувствовав замаскированную иронию в словах Тряпкина. Лишь подумал: И роли, наверное, уже всем прописали под инсценировку. Нет, велика притягательная сила власти. Тот, кто познал ее медовый вкус, вряд ли после оторвется от теплого креслица. Все понимает человек, но виду не подает. А уж если в это Нью Лещёво потечет финансовый ручеек из областного бюджета, то его вообще не вырвешь из кресла. Глава поселения высказал озабоченность. Правда, меня беспокоит, что люди очень не любят членов этого самого уфороса. Вот уфологи устраивают летние лагеря ежегодно, а наши, чуть те уедут, все разоряют. Так и ведется у них скрытая война. Но лучше бы вы написали о музее на соседней улочке. Много чего узнаете об истории Лещёво. Можете также осмотреть нашу главную достопримечательность – развалины храма колонистов. А больше чего тут смотреть? На месте немецкого кладбища давно разбили прекрасный парк с дворцом культуры, хотя... Тряпкин как-то задумчиво замолчал. Потом совершенно неожиданно продолжил. «Зря вы сюда приехали. Беспокойны у нас края. На днях опять сообщили, что убили на трассе целую семью, которая ехала отдыхать на Черное море. И это не первое убийство. За полицией несколько висяков уже третий год числится». Павшуку показалось странным, что Тряпкин увязал экзотическую уфологию с прозаическим криминалом. Ну не инопланетяне же отправляют на тот свет беспечных водителей. Коли на то пошло, так первым лучше вторых на свои опыты употребить. «Можно еще вопрос?» – вставил Владимир. «Слышал, будто у вас тут люди сами собой сгорают. Даже приводят конкретные случаи. Это правда?» Тряпкин хмыкнул и кивком показал на спину корреспондента. На ловца и зверь бежит. «Знакомьтесь, вот наш пастух. Расскажи, Иваныч, что случилось с тем парнем?» «Чё-чё?» – замялся тщедушный старикашка и почесал длинный ус. «Был такой случай с одним парнишкой. Гребут твои 100 колёс. Мы с ним поочередно коров пасли в то лето. Шебутной был малость товарищ. Вечно во всякие истории встревал. А как раз перед тем случаем ходил как в воду опущенный. Я его все расспрашивал. Что случилось? Молчит. Одного как-то обмолвился. Нет справедливости на земле. Только в раю можно счастье обрести. Я, как услышал это от него, молодого, чуть с копыт не свалился. Потом узнал, что он в религию сильно вдарился. С кулгурами икшался, вот и повредился умом». «Ну и...» — в нетерпении уставился журналист. «Дальше что?» «А ничего. Он после меня на следующий день пас коров. И вдруг прямо сгорел на рабочем месте. Гребут твои 100 колёс, прости господи». «Как же его обнаружили?» — растерянно спросил Павшук. «Да к меня послали за ним в обед. Говорят, чё это нету его? Узнай, в чем дело». Я пошел в степь и почуял знакомый мне запах. Пахло жареной человечиной, гребут твои 100 колёс. Журналиста чуть не перекосило от подобного откровения. Он спросил с непонятным волнением в горле. «Вы откуда знаете, как пахнет сгоревший человек?» Старик посмотрел на него взглядом, много повидавшего на своем веку, и произнес. «Когда сюда пришла война, я был совсем маленьким, около 10 лет. Однажды во время бомбежки бомба попала в соседский дом, и он сгорел с большой семьей. С тех пор помню тот отвратительно сладковатый запах. Мне кажется, и сейчас такой запах иногда чую в степи. Говорят, после еще 2-3 человека сгорели. Вспыхнули, как спички». Павшук сделал понимающую физиономию, скривил губы, повернулся к главе администрации. «Жуть у вас кромешная». Тряпкин показал в окно дорогу к местной гостинице и смущенно пробормотал. «Вы извиняйте, комфорт в отеле совсем не заморский. Могут бегать тараканы». Когда Павшук уже зашагал вдоль административного здания, краем глаза заметил, как из-за шторы за ним наблюдала заместительница главы. «Вот любопытная Варвара!» — разозлился он. «Оторвет кто-нибудь твой комариный нос!»